Внешне Инесс выглядела спокойнее, но это было только внешнее спокойствие, которым она хотела обмануть окружающих, чтобы не мучить их своими страданиями. Первые дни после отправки письма Амаранта мало говорила с ней, по-видимому, что-то обдумывая. Дело было в том, что она находила, что ей пора было оставить гостеприимный кров, как ни жалко ей было расставаться с ним. В ней происходила страшная борьба, ее тяготило бездействие, тишина и спокойствие этого мирного приюта. Ее тянуло куда-то, она осознавала, что настоящая ее жизнь — жалкое, бесцельное прозябание, что ей предстоит исполнить свое назначение. Представлялось ли ей это назначение в том, чтобы пробуждать упреки совести в душе Дона Карлоса, чтобы напомнить ему своим появлением его бесчестные, бесчеловечные дела и поступки, являться перед ним в виде мстительного духа за его измену и его отречение от ребенка? Или же она видела это назначение в том, чтобы взять этого ребенка из монастыря? Последнее вернее, с каждым днем ей чаще и чаще представлялся вырванный из ее рук малютка, и с каждым днем становилось ей все тяжелее пребывание в чужом доме, в чужой семье. Но между тем ей жаль было расставаться с Инесс, к которой она привязалась еще сильнее со времени несчастий, обрушившихся на нее. Но, несмотря на это, она решилась оставить тихий мирный приют и через несколько дней, когда Инесс немного успокоится, объявить ей о своем намерении, признаться ей откровенно, что она не может больше оставаться в доме ее родных, что она не может жить этой жизнью, что ей нужна самостоятельная жизнь. Прошло около недели со дня отправления письма. Однажды утром к дому майора подъехал всадник в военном мундире. Он сошел с лошади и, подозвав проходившего по улице солдата, велел ему отвезти ее в конюшню гостиницы, в которую он рассчитывал остановиться. Инесс стояла у окна и, увидев подъехавшего к крыльцу офицера, внезапно изменилась в лице и пошатнулась. Когда тетка подбежала к ней, спрашивая с испугом, что с ней случилось, она едва могла выговорить: «Это он! Он приехал! Кто он, дитя мое?» «Он, Мануэль. Он не выполнил моей просьбы. Я не в силах вынести этой встречи и объяснения с ним», — лепетала она слабым, прерывающимся голосом. «Генерал? Да, действительно, это он!» — воскликнула старушка, с радостным волнением взглянув в окно. «Не избегай этого свидания, ведь ты ни в чем не виновата. Отчего же тебе смущаться так сильно? Кто знает, с какой целью приехал Дон Мануэль и что именно желает нам сказать?» «Я не могу преодолеть себя. Не могу видеть его после всего случившегося». «Я понимаю, мое дитя, понимаю, что тебе тяжело. Но успокойся, оставайся здесь со мной. Вероятно, он пройдет к дяде. Подожди здесь, пока узнаем, что означает его приезд. Ведь нет никакой основательной причины избегать свидания, бояться встречи с ним. Никто же не может упрекнуть тебя в несчастье, поразившем нас всех. Каждый может лишь пожалеть тебя, но никак не обвинить». «Мне не нужно этого сожаления. Я не могу его выносить. Благоразумнее было бы остаться тебе здесь и не бежать от встречи с Доном Мануэлем. Но если уж ты не можешь преодолеть своего чувства робости или стыда за чужую вину, в таком случае войди в свою комнату. Мучить тебя не желаю. Увидим, что привело генерала. Услышим, что он скажет». «Он не исполнил моей последней просьбы. Не захотел избавить меня от этого тяжкого свидания», — пролепетала невнятно Инесс дрожащим голосом. «Ах ты, глупенькая девочка! Но если он приехал, значит, он не в силах был устоять против веления своего сердца. Я видела, как он искренне и сильно любит тебя. Он следует голосу сердца,